С этого дня расписание Зорина разительно изменилось. Кириэлли потеряла всякий интерес к магии и больше не просила уроков. Кроме того, он вышел из охотничьей группы Тайвен и забросил занятия в академии. Почти все время он выслеживал и атаковал известных ему членов культа, пытаясь выяснить, что они сделали с Ночкой. Он не знал жалости ни к себе, громя по два и более тайных укрытия в день, ни к врагам, вырывая сведения из памяти каждого заговорщика, попавшего к нему в руки. Он многое узнал, потроша чужие мозги. Например, что Судомирка Андрей, мэр Князевых дверей, действительно состоит в культе, но при этом настолько независим, что культ уже теряет терпение. Судя по всему, он не имел с абасанцами никаких дел, мэр обещал своих железноклювов и зимних волков культу, а не захватчикам в целом. Да что там, верхушка даже не знала, что Судомир убивает магов души. Возможно, у него были собственные связи с Ибосой, или же он убивает магов по собственной инициативе. Зачем ему это надо, оставалось только гадать. Помимо прочего, Зорин нашел множество схронов культа, разбросанных по всему городу, его подземелью и окрестностям. Все они плохо лежали. Он сделал пометку, настоящую, письменную, ведь теперь он мог забирать записки с собой в следующий цикл, прошерстить вражеские хранилища на предмет интересных вещичек или того, что можно быстро и дорого продать. Однако сами поиски Ночки шли удручающе. Он выследил группу, что похитила ее, но они давно уже передали пленницу другой группе. Он отыскал эту группу, но и у них ее больше не было, и они не знали, где она сейчас. Зорин глубоко безжалостно врывался в их мысли, необратимо разрушая разум, но все было тщетно. Они передали Ночку незнакомому высокоранговому культисту и понятия не имели, куда он ее забрал. Неприятно, но ожидаемо. Сказать по правде, Зорин давно уже подозревал, что похищение Ночки было настоящей причиной нападения на семью Сашал. За этим крылось что-то важное. Приказ выкрасть девочку пришел из самой верхушки культа. И что подозрительно, обеим группам под страхом смерти было велено доставить девочку живой и здоровой. Зачем? Почему Ночка была им так нужна, тем более живая и здоровая? Напрашивался довольно мерзкий вариант. Она нужна им в качестве жертвы, чтобы пробудить первозданного. Ритуальные убийства часто использовались для призыва демонов. Вполне вероятно, что и обряд освобождения первозданного тоже без них не обойдется. Но почему именно Ночка? Из-за того, что она перевертыш? Среди прочих имен и титулов первозданного культисты упоминали «его текущую плоть», что могло указывать на способность полиморфизма. Но ведь в городе были и другие перевертыши, и даже другие перевертыши-кошки. Он сомневался, что успеет докопаться до сути в этом месяце. Была бы у него еще неделя, но цикл уже завершался, да и культ, столкнувшись с непрерывным террором, спешно усиливал меры безопасности. В последний раз он едва не угодил в засаду, и лишь его способность читать мысли спасла его от смерти. В таких условиях за оставшиеся два дня перед фестивалем он много не вызнает. С другой стороны, каким бы ужасным ни было похищение Ночки, в конечном итоге оно ему на руку. Если будет стабильно повторяться из цикла в цикл. Если он навесит на девочку надежный маячок, она может привести его в высшие эшелоны культа, к тем, кто до сих пор так искусно скрывался в тенях. И если ее действительно готовят в жертву, это выведет его к месту проведения ритуала, где можно найти ответы на многие загадки вторжения, а то и самой временной петли. Оставалось лишь подождать и выяснить, как будут развиваться события в следующем цикле. «Мы можем поговорить?» Зорин оторвался от книги и посмотрел на стоящую в дверях Кириэлли, нервно сжимающую опорный брус. Странно. С исчезновением Ночки сестра стала очень тихой и необщительной. Он никак не ожидал, что она придет к нему с разговором. «Конечно». Легко согласился он. Все равно ничем важным не занят. Предполагалось, что он будет сортировать записи, чтобы сохранить в памяти новейшие оттиски, но ему было откровенно лениво, и он тянул время за легким чтивом. Вполне можно уделить немного времени сестре. «Что такое?» Она подбежала, и прежде чем он успел возразить, забралась на него. Учитывая, что он лежал на кровати, она практически воспроизвела хорошо знакомую ему ситуацию. «Проклятие, Кири, этой хрени мне и в начале цикла более чем достаточно», — подумал Зорин, но промолчал. Ей так тяжело, нечего срываться на ней, когда она наконец решила приоткрыться. «А где твои туфельки?» — спросил он вместо этого. «Только не говори мне, что опять ходишь по дому босиком». Кириэлли посмотрела на свои ноги, состроила виноватую мордашку. «Не будь как мама, Зориан. Это было-то всего один раз». «Ты и сейчас это делаешь», — заметил он. «Ну хорошо, два раза». Надулась она. Вложив закладку, он отложил книгу в сторону, спихнул с себя сестру и сел на кровати. Она тут же повторила его позу, усевшись рядом. Повисло молчание. Кирелли болтала босыми ногами, с преувеличенным интересом разглядывая их. «Извини», — наконец сказала она. «За что ты извиняешься?» — удивился Зориан. «За то, что была трудной». «Трудной?» — недоверчиво переспросил Зориан. Он на миг коснулся ее мысли и увидел образ матери. «О, ну да». Мать запросто могла сказать что-то в этом духе. Слезы ее раздражали. Если ей что-то в нем и нравилось, так это то, что он редко плакал, даже будучи ребенком. «Кири, ты потеряла друга. Грустить из-за этого нормально. Ты вовсе не была трудной». «Но ты всю неделю избегал меня», — промямлила она. «Вовсе нет», — возразил он, ошеломленный тем, что ей такое вообще пришло в голову. «Я просто давал тебе время побыть наедине с собой. И к тому же я...» Он замолчал, и она с интересом посмотрела на него. «К тому же ты...» «Рассказать или не стоит?» «Я пытался найти ночку», — наконец признался он. У нее расширились глаза. «Ты... все это время... тебе следовало сказать мне?» «Я не хотел давать тебе напрасную надежду». «Но я все равно надеялась». Она вцепилась в покрывало своими маленькими кулачками. Он приобнял ее за плечи и притиснул к себе. Сначала она была напряжена, но потом расслабилась и тоже обняла его. «Я не нашел ее», — помолчав, сказал Зориан. «Очевидно, нет». Судя по ее тону, это было и так понятно. «Но ты пытался. Ты знал, что, скорее всего, не сумеешь найти ее, но все равно искал. А не ревел дома целыми днями, как я». «Кири, тебе 9 лет», — вздохнул Зориан. «Что ты могла поделать? Не будь так строга к себе». Она ничего не ответила. Тогда он решил сыграть с ней в карты и вместе посмотреть ее рисунки. Он добился желаемого, сестра заметно оживилась. Когда-нибудь, в совершенстве владев заклятием изменения, что передает образы из цикла в цикл, он соберет альбом ее рисунков и сохранит его. Показывать Кириэле то, что нарисовала в прошлых циклах, наверняка будет весьма забавно. Ближе к вечеру Зориан счёл, что дал Каэлу достаточно времени все закончить, и направился в подвал за последней обещанной тетрадью. Дверь не была заперта, так что он просто зашел и закрыл ее за собой. Стоило двери захлопнуться, и звуки из дома наверху словно отрезало, активировались наложенные на подвал обереги. Защитные чары обеспечивали звукоизоляцию и многое другое. Судя по всему, защита входила в стандартный набор чар, использующийся в лабораториях Академии, и была развернута в подвале Эмайи, когда Каэл запросил алхимическое оборудование. И сейчас это было очень кстати. Зорину не приходилось каждый раз тратить часы на защиту помещения, чтобы поговорить с Каэлом на деликатные темы. «Закончил?» — спросил Зориан. Каэл не обратил на него внимания, глядя в лежащую перед ним книгу, но затем кивнул, отпихнул книгу и потер глаза. «Да, я закончил». Морлок указал на тетрадь, лежащую поверх огромной стопки книг. «Вот она. У тебя все готово?» «Практически», — ответил Зориан. «Мне еще надо записать кое-что из того, что я узнал сегодня». Каэл приподнял бровь. «Я думал, сегодня ты взял перерыв в охоте на культ». «Так и есть», — подтвердил Зориан. «Но это не значит, что я вообще ничего не делал». «О, в основном я размышлял об оберегах. О том, что дома высокопоставленных культистов слишком хорошо защищены, и что с этим надо что-то делать. А потом я вспомнил, что для этих целей на черном рынке имеется специальный инструмент. И более того, я знаю, где достать его бесплатно. Перед самым началом цикла Ранея украли у захватчиков сканеры берегов, так что прибор все еще лежит в разрушенном поселении». «Ты говорил, что не любишь туда ходить?» — заметил Каэл. «Не люблю», — вздохнул Зориан. «Там слишком много тяжелых воспоминаний. И все поселение завалено трупами Ранея, как напоминание моей ошибки, погубившей их. Я все равно считаю, что их души не были убиты, а неким образом исключены из петли», — сказал Каэл. «Я согласен с другими специалистами, душу невозможно уничтожить. Это должно быть какой-то трюк». «Вообще-то путешествие во времени тоже считается невозможным», — заметил Зориан. «Хоть я и надеюсь, что ты прав. Но сейчас не об этом, речь о том, что я пошел в поселение за сканером и не нашел его». «То есть?» — спросил Каэл. «То есть либо кто-то был там до меня и забрал его, либо в поселении есть тайные части, которые я не знаю. И сказать по правде, я склоняюсь ко второму варианту. Если подумать, скромность поселения Ранея сама по себе подозрительна. Паутина Сиории была богата и наверняка имела объемную сокровищницу. Матриарх часто намекала, что у них есть множество товаров для обмена, но осматривая руины, я ничего подобного не обнаружил. Возможно, из-за того, что был не в своей тарелке и хотел побыстрее закончить. «Думаешь, там есть что-то важное?» «В смысле, относящиеся к петле?» «Вероятно, нет», — признал Зориан. «Но в противостоянии с Красным мне не помешает любое преимущество, а в сокровищнице может быть много полезного. Кто знает, что Ранея понатащили туда за долгие годы?» «Логично». Каэл устало потянулся. «Что ж, я устал, пойду вздремну. Нам ничего больше не нужно обсудить?» «Как будто ничего срочного», — покачал головой Зориан. «Понятно. Кстати, в день летнего фестиваля я возьму Кану на экскурсию в ближайшую деревеньку. Я и сам не хотел бы оказаться посреди вторжения, не говоря уже о Кане». «Понимаю». «Хорошо. Если хочешь, я возьму с собой Кириэлли», — предложил Морлок. «Я же знаю, ты ломаешь голову, что с ней делать». «Ага», — согласился Зориан. «Я не хочу, чтобы она присутствовала при вторжении, но, с другой стороны, мне нужна свобода действий, чтобы выяснить, как все эти изменения повлияли на сговорщиков». «Думаешь, она согласится поехать с тобой?» «Не знаю. Зависит от тебя», — пожал плечами Кайл. «Моё дело предложить». «Ладно, ладно, я поговорю с ней», — вздохнул Зориан. «Уже сейчас чувствую, это будет восхитительный разговор. Утром сообщи, что вы решили», — сказал Кайл, и на этом цикл подошел к завершению. «Завтра он увидит, как сейчас происходит вторжение».